Соколовский. Юля, моя самая большая ошибка, самая желанная моя ошибка. Девушка, которую я выбрал на роль фиктивной невесты. В ней были все качества, необходимые мне. И неожиданно дерзость, непокорность и ненапускная чистота. Юля сломала хорошо продуманный план. Все было просто. Я якобы влюбляюсь в свою помощницу, потом помолвка, и мы в этом статусе находимся, пока я не решаю свои задачи. Красивая спутница не только повышает самооценку, но и способствует продвижению бизнеса. Юля подошла идеально. Вот только сломала шаблон. Открыла глаза на многие вещи, помогла осознать мою любовь к дочери. И научиться любить женщину, а не просто хотеть. Я не собирался делать предложение именно сегодня, но вдруг остро захлестнуло ощущение, что если немедленно не решу все, могу ее потерять. Как молния ударила. У нас может получиться настоящая семья, в которой жена не будет искать любовных приключений на стороне. Дети не станут помехой, а муж будет хотеть возвращаться домой. Семья, которой у меня не было. Я просто родился у двух людей, поженившихся по прагматичным причинам. Мать была очень красивой и хотела денег. Отец хотел иметь такую жену, чтобы все завидовали и готов был за это платить. Дважды неудачные отношения и... Юля, ну как упустить такое сокровище? От одной мысли, что она может быть с другим, хотелось рвать и метать. Эту потрясающую девушку я хочу себе. У меня с выражением чувств не очень хорошо, но о том, в чем уверен, говорить легко. Но даже в такой момент очаровательная язвочка прошлась по мне. Нас отвлекла Аня. И тут я кое-что понял. «Юля, ты что, невеста, что ли?» Аня смотрит на нас, хлопая глазами. Прикрывает рот ладошкой и начинает хихикать. А потом срывается с места и бежит, на ходу выкрикивая. «Дядя капитан, а Юля на папе женится!» «Вообще-то наоборот!» Кричу ей вслед, но какой там. И, кстати, я оборачиваюсь к Юле. Ты так и не сказала, любишь меня или нет. Люблю, вздыхает, закидывает руки мне на шею. Люблю, иначе бы нашла способ уволиться. Не отпустил бы, кладу ладони ей на талию. И сейчас не отпущу, никогда не отпущу. Люблю тебя. Я люблю тебя. Произносит и встает на цыпочки. Первый меня целует. Но с моими родителями общаешься ты. Не знаю, чего она так боялась. Нормальные у нее родители. Не обрадовались, правда. Пришлось долго и упорно доказывать, что я не в игры играю, а хочу семью. Зато ее брат обрадовался сразу и очень сильно. Придется тормозить его прыть, чтобы крышу не снесло. А потом завертелась подготовка к свадьбе. Но деньги решают множество проблем. Счастье, может, сильно и не добавляют, но однозначно делают жизнь намного комфортнее. И у меня их достаточно, чтобы баловать дочь и любимую девушку. Да. Любовь к Юле не сделала меня менее прагматичным, но несколько более романтичным точно. Просто появилась девушка, для которой хочется достать звезду с неба, как бы банально это ни звучало, чтобы видеть, как будут сиять ее глаза. Ее глаза, похожие на чистые озера, только и видел во время нашей свадьбы. Тонкая красавица в белоснежном кружеве. Такая хрупкая, нежная, моя. Аня шла впереди и рассыпала лепестки роз, по которым шла Юля, закрыв лицо фатой. И фата была не просто данью традиции. Юля все еще живет отдельно, и первая брачная ночь будет действительно первой. «Можете поцеловать невесту?» На этих словах я откидываю фату и целую свою жену. И сам себе не верю. Жениться в мои планы не входило. Но вот как все повернулось. «Люблю тебя», — шепчу у самых ее губ, чтобы никто не слышал посторонний. «Я тебя», — отвечает. А когда мы танцуем первый танец, спрашивает: «А мы сможем сбежать пораньше?» Мое тело пронзает волна желания. Думаю, мы с Артемом сможем это организовать. Но все же приходится выждать время для соблюдения приличий. В моем кругу свадьба отчасти деловое мероприятие. Ну вот, потом... Только мы вдвоем. Наша первая ночь. Юлины напряженность и смущение, и мои тщательно контролируемые движения. И уносящая нас из реальности страсть. Юля оказалась отзывчивой и темпераментной при всей внешней сдержанности. Настоящий подарок небес. А через 9 месяцев моя умница родила мне наследника. Отличница во всем. Ума не приложу, как у нее получается. «Пап, а младенчики всегда такие?» Аня чуть кривится. «Страшненькие. Я такой была?» Ее громкий шепот разносится по палате, и Юля едва сдерживает смех. Вид у нее усталый, но глаза сияют. «А в рекламе они другие», — продолжает Аня. «Дай ему немного времени», — успокаиваю дочь. «Юля, а если он твой сын и папы, то ты ему мама?» — вдруг испуганно произносит. «А я тогда кто?» «Кажется, приехали». «В каком смысле?» — спрашиваю у нее. «Ты моя дочь». «А мамы у меня нет». В глазах Ани слезы, я в растерянности и начинаю уже мысленно искать хорошего психолога. Эта тема у нас как-то не всплывала. Юля и Аня чудесно ладят. Ладили. «Мама у тебя есть», — нежно произносит Юля. «Она тебя видит с неба и очень любит. А я буду очень рада, если ты станешь называть меня мамой Юлей или просто мамой. Как тебе больше хочется». «Правда?» — шмыгает носом Аня. «Правда», — кивает Юля. Протягивает руку, чтобы погладить Аню по голове. «А Вадим — твой младший братик. У меня тоже есть. И, честно говоря, с ними непросто». «Справимся!» Аня больше не плачет. Похоже, мир в семье восстановлен. «Ты лучшая мама на свете. А больше мы мечтать нельзя», — уверенно говорю, наклонившись к любимой. «Люблю тебя». «Я тоже тебя люблю», — отвечает, и я приникаю к ее губам. «Я уже ужасно соскучился. Ненавижу холодную пустую постель». «Смотри, Вадим, они сейчас опять целуются, а потом раз — и ты уже не младший брат», — тоном умудренной жизнью женщины говорит Аня. И мы с Юлей начинаем смеяться. «Да, моя жизнь больше не будет четкой и размеренной. Зато в ней будут счастье и любовь».